уступаю Смирному Сокольскому с кровью сердце. Демьян бедный. Молча отдал мне книгу, и я также молча унес домой драгоценный подарок поэта. Сейчас его собственные книги стихов тоже стоят у меня на полках, как на жердочках птицы. Но это грозные, суровые птицы, орлы. Подаренная Демьяном Бедным книга «Житие Федора Васильевича Ушакова», издание 1789 года, одна из самых замечательных русских книг в моей библиотеке. Первенец вольной типографии Радищевы. Когда всеми правдами и неправдами Радищеву удалось провести через цензуру, как именно будет рассказано в следующей главе, рукопись путешествия из Петербурга в Москву, перед ним встал вопрос, где же ее напечатать. Радищев обратился к известному московскому типографщику Селивановскому. Опытный типографщик, прочитав рукопись, понял, чем она пахнет, и печатать категорически отказался. Что было делать? Обращаться к Николаю Ивановичу Новикову, крупнейшему издателю и просвещеннейшему деятелю того времени, не имело смысла. В этот год положение самого Новикова было уже весьма критическим, и он, несмотря на близкое знакомство с Радищевым, печатать такую книгу никогда бы не согласился. Радищев решается завести собственную типографию. В материалах следствия по поводу издания «Путешествия» имеется такое его собственноручное показание. Прошлым летом, 1789, получил я стан типографской от Шнора и с литерами, за которые ему еще всех денег не отдал, но не мог начать печатание прежде прошлой зимы, 1789-1790. Первую книжку в один лист на онном я напечатал под заглавием «Письмо к другу в Тобольске, вторую путешествие». Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего с дозволения управы благочиния в Санкт-Петербурге, 1790, 14 страниц. Смотреть статью Борского в книге Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», том 2, материалы к изучению путешествия, Москва-Ленинград, Академия, 1935, 304 страницы. Это исчерпывающие документальные данные обо всем, что было напечатано в собственной вольной типографии Радищева за недолгий срок ее существования. Помещалась типография в последнем перед арестом жилище Радищева в Петербурге близ Владимирской церкви на улице Грязной, позже Николаевской, а ныне Марата. Кстати, почему улица, на которой печаталась книга «Путешествие из Петербурга в Москву», называется сейчас улицей имени Марата, объяснить трудно. Носящее имя Радищева в городе Ленина, бывшая Преображенская площадь, улица того же названия и бывший церковный переулок никакого отношения к Радищеву никогда не имели. Ульянинской, Радищев в Петербурге, Ленинград, 1939, страница 17. Первенец вольной типографии Радищева, оттиснутый им на шноровском станке для пробы, полностью называется «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего». Эта маленькая брошюра в 14 страниц напечатана без имени автора и датирована 1790 годом. На вид она чрезвычайно скромна. Письмо было написано под свежим впечатлением реального события, происшедшего в Петербурге 7 августа 1782 года. Открытие памятника Петру Великому, работы скульптора Фальконе. Письмо так и начинается. «Вчера происходило здесь с великолепием посвящения монумента Петру Первому». Воздавая должное заслугам Петра, патриотически отмечая его заслуги перед Отечеством, Радищев проводит